«Ну, парень, ты вылитая сестра!» Вздохнул он тяжело. «Те же глаза, нос. Лиза, конечно, покрасивший. Будешь меня навещать? А можно?» Так мы подружились. Я стал заходить к нему каждый день. Или по дороге из школы, или вечером, когда сделаю уроки. Фома был очень прост, и я его нисколько не стеснялся. В первый же вечер на маяке, как только мы убрались и затопили плиту, я спросил, за что на него так рассердилась Лиза. «Она что ж, писала обо мне?» «Да. Если ты мне друг, покажи письмо». На следующий день я принес письмо. Прочитав его, Фома даже застонал. На его выпуклом лбу выступили крупные капли пота. «А что такое каптар?» – нерешительно спросил бедняга. «Снежный человек, обитающий в горах Кавказа. Он весь зарос шерстью». «Шерстью? Обитающий?» Сраженный Фома бессильно опустил голову. Ужасно было видеть чемпиона в таком плачевном состоянии. Оказалось, я был прав в своих предположениях. Фома действительно насильно поцеловал Лизу. «Ох, дела, дела! Я готов был исколотить себя. Но зачем показал ему это злополучное письмо?» Фома совсем пал духом и вместо того, чтобы показать себя на новой должности, начал работать спустя рукава, перестал бриться и больше спал. Отец выходил из себя, бронился, всячески порочил Фому, и во всем был виноват я один. «Если Фома будет так работать, я добьюсь его увольнения или перевода на другой объект», — ворчал отец. «Мне хотелось, чтоб Фома остался, и я ломал голову, пытаясь что-нибудь придумать. Если бы Лиза написала ему, что простила, но разве она напишет? Я был уверен, что такое состояние у Фомы скоро пройдет, надо только поддержать его. И я надумал, как это сделать. Наскоро закончив уроки, я взглянул на часы и стал торопливо собираться. Меня ждало очень важное дело, о котором пока не догадывалась ни одна душа. Надо было пройти через столовую моего отца, а мне не хотелось, чтобы он спросил, куда я иду. Отец недавно вернулся с обхода трассы, пообедал и теперь лег с газетой на кровать, поудобнее уложив свои ноги в шерстяных носках. Я хотел пройти на цыпочках, но он меня увидел. «Ты куда собрался? Опять к Шалому?» – недовольно спросил отец, строго посмотрев на меня поверх газеты. «И чего ты повадился туда ходить? Что у вас может быть общего?» «Фома мой друг!» – смело заявил я, хотя сердце усиленно заколотилось. «Я любил отца, но как-то всегда робел перед ним». Отец пренебрежительно фыркнул и, приподнявшись на локте, насмешливо посмотрел на мачеху. Она несла груду вымытых тарелок в шкафчик. На ней было пестренькое платье и передник, седые жидкие волосы скручены сзади в крендель. «Связался черт с младенцем, еще научит мальчишку пить», — бросил он. «Никогда Фома этого не позволит», — спокойно возразила мачеха. Отец махнул рукой. На его худом желтовато-смуглом лице отразилось плохо скрытое раздражение. «Ты к нему не ходи! Чему он тебя научит? Бездельничать!» – проворчал отец. «Никчемный он человек!» «А разве... Ведь повреждений на его линии последнее время не было?» – заволновался я. «У меня даже голос охрип!» Отец промолчал. Минут через 10, когда я надел старенькую телогрейку и клетчатую кепку, собираясь исчезнуть, мачеха вышла за мной во двор. «Ты к Фоме?» — шепотом спросила она. «Угу! На вот, отнеси ему кусок пирога с мясом. Кто ему испечет? Ты не говори отцу, куда ходишь. Не любит он Фому». Она сунула мне завернутый в газету пирог, и я зашагал по тропе вдоль гудящих телеграфных столбов. Отойдя немного, оглянулся. И таким маленьким показался мне сегодня деревянный домишко с его хлевами и огородом, затерянным среди широких пологих холмов. К вечеру упал заморозок, и мелкие лужицы затянуло ледком. Лед так славно похрустывал под ногами, Я нарочно ступал по застывшим лужам. Среди сухих, блеклых кустарников прошлогодней полыни пробивалась зеленая-зеленая травка.